Глава 1365. Даосские сообщества делают свой ход. Никто, за исключением Манхау, не знал, выбрал ли он демона или бессмертного. После пробуждения он обнаружил, что прошло несколько месяцев. В данный момент он находился на солнце. Рядом сидел Парагон-марионетка, оберегая его как защитник Дхармы. 100 000 практиков вокруг управляли магической формацией. Вдалеке на первой горе полыхало пламя войны. Чужаки почти пробились на вершину, да и кипящая вокруг самой горы и на ее склонах сражения накалилась до предела. Практически все лорды горы морей сейчас бились в звездном небе. Пока Парагон Грёзы моря наблюдала за сражением, ее глаза искрились, словно в них бесновались молнии. Первая гора находилась на грани захвата. Из 6 верховных владык чужаков 2 при помощи солнца убил дедушка Мэн. К сожалению, на это у него ушло не 2 стрелы, а целых 4. После этого солнце могло выпустить еще 7 стрел. Из 4 выживших верховных владык 2 участвовали в сражении, но не сеяли чудовищные разрушения и смерть среди практиков горы и моря. Вместо этого они, словно острые клинки, прорезали путь на первую гору для рядовых чужаков. Они испытывали терпение грёзы моря, но не пересекали черту, прекрасно понимая, покуда они не переступят ее, парагоны не станут вмешиваться в сражение. К сожалению, без помощи парагонов лорды мира горы и моря не могли сравниться с 2 верховными владыками, даже объединившись им с трудом удавалось держать их под контролем. В звездном небе последняя армия чужаков в боевом построении ожидала приказа вступить в бой. Каждый боец кровожадно взирал на мир горы и моря. В таком ключе сражение шло уже больше 7 месяцев. Спустя еще 5 остальные небеса сбросят блокирующую их магию и присоединятся к войне. Поначалу у Манхао все расплывалось перед глазами. Шум сражения помог ему сосредоточиться, вскоре он сумел подняться. Из 100 000 примерно половина практиков принимала участие в его поединке с Парагоном Сюаньфаном. Стоило Манхао встать, как в глазах этих практиков вспыхнуло фанатичное пламя. «Кронпринц пробудился! Кронпринц проснулся!» Под крики 1000 практиков солнце засияло ярче прежнего. Многие сражающиеся на первой горе обернулись к солнцу, почувствовав на себя взгляд новой пары глаз. В голове Манхао проносились образы событий, предшествовавших потере сознания. Вспомнил он и о словах древнего голоса, прежде чем у него потемнело в глазах. Казалось, этот голос нес в себе древность целого мира. «Кто это был?» – мысленно спрашивал себя Манхао. Оглядев себя, он не обнаружил ни ауру смерти, ни жутких ран. Вдобавок, он не только исцелился, но даже стал чуточку сильней. С нынешним уровнем культивации он превосходил по силе верховного владыку. Теперь он точно мог сражаться с парагонами. От ощущения контроля над такой силой у Манхао перехватило дыхание. При мысли напряженной схватки с Сюаньфаном его невольно пробрал холодок. Такое безумное решение потушить 4 лампы души человек мог принять только перед лицом неминуемой гибели. Манхао раскинул над полем боя божественное сознание, а потом из солнца в первую гору ударила стрела света. Прежде чем бойцы успели хоть как-то среагировать, острие пронзило лоб одного из верховных владык. Солнечная стрела могла ранить парагона, не говоря уже о верховных владыках. От такой стрелы погиб уже не первый верховный владыка. Внезапная гибель могучего эксперта потрясла сражающихся. Это было сообщено всем чужакам. Манхао вернулся. Парагон чужаков 6-го неба сидел в позе лотоса посреди звездного неба. Последние месяцы он пытался распутать эссенцию пространства Манхао и уже почти сумел освободить Сюаньфана. Внезапно он открыл глаза и посмотрел на мир горы и моря, где заметил проснувшегося Манхао. Парагон нахмурился. За время работы над эссенцией пространства стало ясно, Манхао не погиб, но он и подумать не мог, что тот вернется в мир живых так скоро. После дуэли он находился на волоске от смерти, и спустя всего несколько месяцев не только полностью восстановился, но и стал сильнее. Как только Манхао проснулся, солнце в яркой вспышке насмерть поразило верховного владыку чужаков. Это поколебало мораль армии чужаков, но не их жажду убийства. Склоны первой горы давно уже окрасились валой. Манхао не стал повторно использовать силу солнца. Парагон грёзы моря с блеском в глазах посмотрела на него и мысленно передала ему приказ. «Пошли, Парагона, марионетку в атаку!» Глаза Манхао тоже заблестели. Он знал, чего добивалась грёзы моря, поэтому без тени сомнений и божественной воли приказал Парагону марионетке пробудиться. Он тотчас поднялся на ноги и с огнем в глазах помчался к первой горе. Мир горы и моря нарушили устный пакт. Они послали в атаку Парагона. Как только марионетка пришла в движение, Парагон чужаков заскрежетал зубами. На распутывание эссенции пространства требовалось еще какое-то время. К тому же за последние несколько месяцев ему так и не удалось взять первую гору. он осознавал отсутствие у себя таланта-стратега. Будь здесь Сюаньфан, ситуация на поле боя была бы совершенно иной. Стоило Манхау нарушить их пакт, как Парагон Чужаков стиснул зубы и дал волю такому количеству силы культивации, что даже ранил себя. Его дух потускнел, когда он сплюнул кровь жизненной эссенции на печать эссенции пространства. С помощью секретной магии своего долголетия он надеялся ускорить распутывание печати. Стоило крови жизненной эссенции соприкоснуться с печатью, как та негромко загудела и начала трескаться, а потом просто распалась на части. Сюаньфан молниеносно выскочил наружу и без колебаний послал в третьи небеса всю культивацию, на которую был способен. Континент задрожал и медленно накренился, после чего начал падать на мир горы и моря. Сохранявшийся несколько месяцев баланс сил наконец был нарушен. Важность Манхау крылась не в его управлении силой солнца, а в способности нарушить баланс между чужаками и миром горы и моря. Парагон Грёзы моря несколько месяцев ждала его возвращения именно по этой причине. От летящей вперёд марионетки расходилось могучее давление, в то же время третьи небеса постепенно набирали скорость. Что до Парагона Сюаньфана, его волосы спутались и налипли на побледневшее лицо. В целом, выглядел он весьма плачевно. В глазах Парагона стояла боль. За месяцы заточения чужаки потеряли контроль над сражением. Сюаньфан понимал, что освободился в самый решающий момент. «Мифокрыл, помоги мне! Если мы не вернём потерянную инициативу, то проиграем эту битву!» В ответ на эти слова скрытый тьмой Парагон выполнил магический пас и указал на третьи небеса. С рокотом континент задрожал и ещё быстрее полетел к миру горы и моря. Сюаньфан незамедлительно привёл в движение четвёртые небеса. Два континента неописуемых размеров с оглушительным рокотом устремились к миру горы и моря. К этому моменту Парагон-марионетка уже ступил на склон первой горы и ударил кулаком в сторону армии чужаков. Небо и земля содрогнулись, воздух зазвенел от криков чужаков. Два гигантских континента продолжали падать на мир горы и моря. Более того, третьи небеса уже достигли места, где раньше находилось первое море, но выражение «грёзы моря» почему-то никак не изменилось. Как вдруг в мире горы и моря кто-то холодно хмыкнул. Над первой горой появилось иллюзорное синее море, над которым возвышались пурпурные врата. На них было вырезано четыре слова «Мир бога девяти морей». Подле врат кружило 100 000 морских драконов, которые подняли эти врата в воздух. Увиденное потрясло всех практиков мира горы и моря. Армия защитников разразилась шквалом криков. «Это мир бога девяти морей!» «Одно из трёх великих даосских сообществ мир бога девяти морей здесь!» «Три великих даосских сообщества решили сделать свой ход!» В мире горы и моря не существовало секты или клана, способного сравниться с тремя великими даосскими сообществами. Некоторые организации могли посоперничать с ними в рамках отдельной горы и моря, но три великих даосских сообщества существовали на всех девяти горах и морях. Вместе они по праву могли называться тремя сильнейшими сектами мира горы и моря. Возможно, их практики не были самыми сильными, но они веками копили ресурсы и собирали ценные сокровища, которые сейчас собирались пустить в ход. Как только врата бога девяти морей открылись, появилось 18 гробов, на крышках мягко сияли магические символы. После своего появления 18 лучей света устремились навстречу третьим небесам, в полёте гробы потрескались и раскололись, явив 18 покойников. Их глаза были открыты, а сами они излучали безграничную культивацию и божественное сознание. «Демонические практики нижних миров! Как вы смеете?» «Всю жизнь я стерёг демонических практиков нижних миров, и теперь вы дерзнули бросить вызов миру бессмертных? Убирайтесь!» Пока покойники всё это кричали, происходящее от них силе стало понятно – это были верховные владыки. В гробах лежали 18 верховных владык мира бессмертных далёкого прошлого. Манхао быстро справился с удивлением и взглянул на покойников. Несмотря на исходящую от них силу верховных владык, это были лишь останки некогда великих экспертов, которые перед смертью позволили превратить свои неприкаянные души в марионетки. Всё это ради того, чтобы в будущем они могли нанести последний удар. После этой атаки их души исчезнут навеки. «Мир горы и моря один за другим открывает заготовленные заранее стратегии и ресурсы», — подумал он. Глядя на мир горы и моря, он осознал, что на данном этапе сражения были разыграны все карты.